Глава 12. Дар Гегемона. Борт рейдера Арес. 48 часов, Даг. Это же двое суток. Может, попробовать выучить эту базу под ускорением? Задумчиво произнес профессор, глядя на высветившуюся цифру. Честно говоря, ничего не могу тебе сказать по этому поводу, Денис. Слишком специфическая тематика. Но попробовать можно. Дэн, ты как считаешь? Ответил старый мастер. Бор изучал эту базу в реальном режиме времени. Отозвался Искин. «Давай все-таки попробуем», — попросил профессор Ветров. «Что-то у меня на душе неспокойно. Надо брательника вытаскивать и поскорее». «Медицинская капсула подготовлена. Расходники для обучения под разгоном загружены». «Ну, вот и прекрасно. Давай, укладывай меня прямо туда и начнем», — решил немолодой мужчина и тут же исчез из рубки, чтобы оказаться внутри медицинского устройства. Для этой процедуры раздеваться не требовалось, все нужные инъекторы подключались к открытым участкам тела. Процесс активировался, система пересчитала необходимые для изучения базы в скоростном режиме время, оно составило всего 8 часов. Весь этот период Искин внимательно контролировал частенько выходящие за норму показатели мозговой активности профессора. Но, тем не менее, до критичных значений они явно не дотягивали, поэтому процедура была проведена в полном объеме. Как только крышка капсулы откинулась, изнутри через пару минут послышался слабый голос немолодого профессора. «Чтобы я еще раз подписался на нечто подобное, да лучше полгода зубрить, чем еще раз что-то такое». «Как вы себя чувствуете, Денис Сергеевич?» — поинтересовался Искин. «Хреново я себя чувствую. Как будто неделю пил, проснулся и похмелиться нечем. Что-то в прошлый раз я ничего подобного не ощущал». «Я постараюсь разобраться с этим вопросом», — пообещал Дэн своему тезке, в честь которого и был назван. «Можешь не стараться. Больше я на это не соглашусь. В любом случае, базу я освоил. Только теперь у меня больше вопросов, чем ответов. Сейчас нам надо лететь туда, куда вы там собирались, и пробовать получить информацию. Правда, мне надо немного отлежаться, а еще лучше вкати мне какого-нибудь обезбола. Голова раскалывается». «Необходимо время для выведения токсинов, образующихся при ускоренном изучении баз из организма». «Ну так сделай мне переливание крови, гемодиализ или что там еще у вас есть. В таком состоянии я вообще не БГ». «Гемодиализ во время проведения процедуры обучения под разгоном проводится непрерывно. В данный момент у вас фиксируются остаточные явления. Я приготовлю для вас препарат, который поможет снять симптоматику». «Лучше 100 грамм мне приготовь и банку огуречного рассола», — вяло попытался пошутить профессор. «Алкоголь в вашем случае противопоказан». «Живодер», — простонал Денис Сергеевич и с кряхтением выбрался из капсулы. Немного постоял, держась за нее, но, видимо, смог справиться с головокружением и на нетвердых ногах потопал к выходу, однако на половине пути остановился и попросил. «Дэн, давай меня в каюту, а то что-то дурновато». Через секунду он оказался уже в личном жилом помещении и, сделав два шага, рухнул на свою кровать. Одновременно с этим Искин древнего рейдера сообщил старшему офицеру Борну о состоянии профессора после перенесенного процесса, и Даг дал команду на ноль переход в систему, в которой Бор Винт и заработал свое право на этот корабль. Точку выхода он специально выбрал подальше от центра звездной системы, уже зная о том, что в поле обломков относительно безопасно. Необходимо было дать профессору Ветрову время на то, чтобы он пришел в себя. Да и отвлечь Агату от тяжелой депрессии можно попробовать, предложив поискать удачи на разбитых кораблях. Помнится, в прошлый раз она вполне успешно этим занималась. Солнечная система, планета Земля, Подмосковье. «Товарищ генерал, я в бане уже лет 15 не был, настрой поймал. Весь кайф обламываете», — простонал я жалобным голосом. «Борислав Сергеевич», — вновь перешел на официальный тон Лаврентьев, — «я глубоко опечален опечален сим прискорбным фактом, но думаю, что вы заинтересуетесь этим делом». «Алексей Николаевич, я тут погуглил, вроде как прапорщик Ветров уже лет 10 с гаком как упокоился. Да и у любого вызова по тревоге имеются временные показатели», — заметил я. «Но вы же военный человек. К тому же, если уж приступать к работе, то я предпочитаю это делать чистым. А информацию могу воспринимать в любом месте, и банька туда прекрасно вписывается». «А вы заматерели, товарищ капитан», — ехидно улыбнулся Лаврентьев. «Но, может быть, это и правильно. Давайте проведем онлайн-брифинг». «Вы ошибаетесь, товарищ генерал. Я закончил свою службу прапорщиком, но эту вашу идею я поддерживаю полностью. Перезвоните через 10 минут. Портки стяну». «По-моему, вы слишком давно не проверяли свою почту, господин Винт», — продолжил генерал. «А смысл? Тут нет галанета, так что даже и пробовать не буду». «А вы все-таки проверьте», — не унимался глава управления С. Заинтересовавшись, я активировал мента-модуль «Первопроходец». В двух словах обрисовал ему ситуацию и уже через 5 секунд оказался подключен к небольшой, но полноценной локальной сети, абсолютно совместимой по способу передачи данных с теми, что применялись в Содружестве. И как ни странно, но письма там были, причем немало, около сотни. И некоторые из них были подсвечены красным. В отправителях значилось «Правительство Российской Федерации и Министерство обороны РФ». Открыв первый попавшийся документ и моментально прочитав его, я хмыкнул. Бла-бла-бла. Акт о признании гражданина Ветрова Борислава Сергеевича живым и вернувшимся из длительного плена, бла-бла-бла, назначение дополнительных прав и финансовых выплат. Читаю следующее. Долговая расписка от правительства Российской Федерации на сумму 350 тысяч кредитов. Это как они, интересно, смогли посчитать и конвертировать время моего отсутствия? Дальше послание от Министерства обороны о присвоении воинского звания «старший прапорщик». Взглянув на дату подписания приказа, я весьма удивился. Порывшись в памяти, понял, что в это время еще действительно напрямую участвовал в боевых действиях во время проведения специальной миротворческой операции. Выходит, что я его тогда просто не дождался. Вот следующий приказ меня изрядно повеселил. Тут же присваивают лейтенанта, но посмертно. Далее пошли приказы о реабилитации после возвращения из плена, о признании выслуги лет. Вот это да, сколько ж у меня календарей набежало. Сами собой сложились в уме года службы, но у меня получилась совсем другая цифра и, соответственно, звание. «Где мой майор?» — поинтересовался я у Лаврентьева. «Этот приказ еще не вернулся из Министерства обороны. А так бы поздравил с первой крупной звездой», — улыбнулся генерал. «Ну, вот и отмечу заодно», — решил я и прервал связь. Баня встретила меня разогретыми досками и пропахшим ароматами каких-то трав сухим воздухом. Нейросеть сразу же просигналила о повышении окружающей температуры, но я скрыл эти сообщения. Банька оказалась что надо. Вернее, не баня, а скорее сауна. Но судя по тому, что здесь имеется катка с деревянным резным ковшиком и водой, то значит, эта каменка может работать в нескольких режимах. Скинул полотенце, которым обмотался после снятия комбинезона, и уселся на полок, удовлетворенно прикрыв глаза. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, разогревая легкие. Слегка похлопал себя по рукам, чувствуя, что процесс, что называется, пошел. И вновь переключился на генерала, который как раз набирал меня. «Давайте, показывайте, что там у вас. А еще мне интересно, как вам удалось переслать мне все эти документы?» — спросил я у Лаврентьева. «Как это работает, наши ребята поняли уже давно. Основная сложность была в специфическом оборудовании, но постепенно мы наверстаем, если нам не будут мешать. Короче говоря, существует одна проблема и весьма серьезная», — озабоченно произнес мой собеседник. «И что же вам жить мешает?» «Я бы не сказал, что мешает. Но некий дискомфорт доставляет. В общем, дело в том, что китайцы достаточно быстро разобрались с тем ботом, который мы им по договоренности передали, и теперь стараются сделать рывок вперед благодаря получению передовых космических технологий», — посетовал генерал. «Ну и нахрена вы им бот отдали?» — откровенно удивился я. «Это политика, Борислав Сергеевич. Вдвоем выстоять проще», — «Ну так и что вы хотите? Забрать у них бот?» — поинтересовался я. «Боюсь, что нет. Его у них уже, похоже, забрали», — сообщил Лаврентьев. «Вот даже как. Давайте поподробнее. Мне уже интересно, кто это такой ушлый. По-любому пиндосы». «Дело обстоит несколько иным образом. Какое-то существо или человек в скафандре убил их всех на поверхности искусственного спутника. У нас он проходит как объект сфера. И произошло это часов 6 назад. Китайцы долго тянулись с обращением». Осмотрев свои руки и увидев начавшие выступать капельки пота, я потянулся за черпаком, набрал немного воды и, осторожно тем же ковшом сдвинув крышку со специальной заливной горловины, щедро плеснул туда ее. Бросил черпак в катку и тут же вернулся на полок. «Надеюсь, этот ваш телефон выдержит повышение температуры?» — поинтересовался я у генерала, рассматривая устройство. «Честно говоря, не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. Посмотрите вот эти видеозаписи». На экране полупрозрачного гаджета появились одновременные видеозаписи, сделанные с разных ракурсов. Видимо, камеры были закреплены на самих космонавтах. Я внимательно несколько раз прогнал заинтересовавшие меня моменты на видео. Определить принадлежность к какому бы то ни было виду известных мне разумных по скафандру оказалось весьма затруднительно. Хотя уже по первому взгляду стало ясно, что эта броня очень серьезная и наверняка стоит немало кредитов. По скудным кадрам понять, что же делалось с людьми это существо, было нельзя, тем более потом ракурсы сильно поменялись. И вскоре передача полностью прекратилась. На некоторой части кадров довольно отчетливо было видно гуманоидное существо, и, скорее всего, этот некто прикончил оказавшихся не в то время, не в том месте ребят. Интересно, кто бы это мог быть? «Бор, вы можете оказать содействие в планировании операции по захвату?» — прервал мои размышления генерал. «Сколько там до вашего бота?» Вопросом на вопрос ответил я. Лаврентьев посмотрел куда-то в сторону, видимо, что-то прикидывая в уме. «Примерно 33 минуты». «Дайте мне 40, ну, может, 45», — попросил я, и генерал кивнул. «Добро. Жаль, что не могу составить вам компанию. Лично я не был в бане уже почти 3 года. Отбой». Экран телефона погас, и я вышел из парной. Убрал гаджет в сторонку и окатил себя ледяной водой из импровизированного душа, сделанного из деревянного ведра. «Ух, хорошо!» 3 минуты на то, чтобы подышать, и бегом обратно. Времени в обрез, так что насладиться этим удовольствием сполна, когда еще доведется. Качественно попариться я так и не успел, но душу, как говорится, отвел. Оделся и вышел из дома. Как обещал Лаврентьев, бот уже ждал и через 20 минут доставил меня на какую-то базу. Здесь чувствовался существенный размах. Причем сразу стало понятно, что к организации этого объекта подошли очень серьезно. Как только бот сел на посадочную площадку, она тут же дрогнула и начала опускаться под землю, причем ушла достаточно глубоко. После чего наш кораблик опять взлетел и переместился метров на 300 в сторону. Только там он окончательно припарковался, и я смог выйти, чтобы оценить размах. М-да. В этой пещере Бэтмена вполне бы поместился, наверное, даже легкий фрегат, если бы была возможность его сюда доставить. Ботов здесь находилось 2. Также присутствовало несколько вертолетов и даже самый настоящий истребитель. Сушка или МиГ был непонятно, видимо, это какая-то новая модификация. Похоже, наши оружейники недаром ели свой хлеб. Меня уже встречали. Незнакомый мне майор поздоровался и попросил следовать за ним. И опять мы спустились вглубь земной тверди, что окончательно убедило меня в том, что доставили меня прямиком в самый что ни на есть серьезный центр принятия решений. Это уже говорило о многом. Оказавшись в комнате для брифингов, я попал в самый разгар совещания по разработке предстоящей операции. Генерал Лаврентьев лично вел заседание и жестом попросил меня присаживаться. Большая часть информации, которую он озвучивал, у меня уже имелась. Но было и кое-что новое, в частности, я смог более детально рассмотреть изображение скафандра существа, убившего китайских космонавтов. Этих ракурсов на тех фрагментах, что я видел раньше, точно не было. Очень интересная модель, сразу и не поймешь, чьего производства. Но невооруженным взглядом отчетливо видно, что это именно боевая броня, да и оружие на снимках присутствовало. Совещание длилось около получаса. За все время я не произнес ни слова, терпеливо выслушивая всех докладчиков. Должен признать, что мысли некоторые из них подавали дельные. Чувствовалась неплохая подготовка, и все бы у них получилось, если бы не одно «но». «Товарищи, извините, что перебиваю, но я хотел бы высказать свое мнение». Поднял я вверх руку, словно находился на уроке. Головы всех присутствующих практически синхронно повернулись в мою сторону, и Лаврентьев без разговоров предоставил мне слово. «Все, что вы тут обсуждали, в принципе, логично, но, увы, одного самого важного момента вы не учли. Судя по всему, китайцы послали ту же команду, что и на Марс, ну или других, но уровнем не ниже, это точно. А эти ребятки вполне профессионально подготовлены. Грамотно двигаются и работают очень слаженно. Здесь же получается, что всего один боец уработал их без единого выстрела. Вывод напрашивается предельно простой. Либо использовано парализующее оружие, либо применены техники, основанные на ПСИ. Ни с тем, ни с другим вы при всем желании справиться не сможете. Нам удалось захватить и адаптировать 16 боевых скафандров», вставил один из участников совещания. «И мы выяснили, что от станеров, так ведь это оружие называется, они защитить в состоянии». «Даже так?» — приятно удивился я. «Ну и тут, как посмотреть, все зависит от модели брони и мощности самого оружия. Оно бывает способно преодолеть практически любую защиту, но шанс, конечно, есть. Только вот с пси-воздействиями вряд ли у вас что-то получится. А я склоняюсь к последнему. Обратите внимание на то, как именно их убили. Он не двигался, не делал ничего. Других фигурантов ни на одном из снимков нет». «Вы имеете в виду воздействия, которые способны осуществлять Крит?» — спросил мужчина в звании подполковника, сидящий напротив меня. «Насколько я понимаю, Крит всего лишь разумные паразиты, и хотя минимальные возможности у них имеются, здесь, скорее всего, другое. Причем, насколько я могу судить, уровень оперирования у этого существа очень даже серьезный. Одновременно держать под контролем группу людей слабый псион не сможет», — попытался объяснить ему я. «Каковы пределы дальности у этих воздействий? Может быть, имеет смысл просто расстрелять его издалека?» Поинтересовался старичок в гражданском костюме. «А вот тут я утверждать ничего не берусь. Слишком мало информации для анализа», — развел руками я. «Это все очень познавательно, но для начала мне было бы интересно понять, кем вы являетесь и на основании каких данных вы носите свои суждения», — слегка неприязненным тоном произнес худощавый мужчина в форме полковника военно-космических сил. «Товарищи!» — обратился ко всем присутствующим генерал Лаврентьев. «Прошу познакомиться. Капитан Ветров Борислав Сергеевич, специалист по внеземным технологиям. Я специально пригласил его для полноценных очных консультаций». «Я знаю практически каждого, кто работает по нашему направлению. Откуда мог взяться такой редкий специалист?» — не унимался полковник. «В каком отделе он служит?» «А я фрилансер, товарищ полковник», — улыбнулся я. «Нахватался тут да там». «Видимо, неплохо нахватались, раз владеете совершенно секретной информацией». «Игнат Александрович, я советую вам прислушаться ко всему, что говорит товарищ капитан. Продолжайте, Борислав Сергеевич», — оборвал негативно настроенного полковника Лаврентьев. «Сразу скажу, что такую броню я раньше не видел, но по косвенным признакам можно определить, что она очень серьезная и дорогостоящая. Простой разумный получить такую может только в качестве трофея или за очень большие деньги. Следовательно, можно сделать вывод, что противник очень непростой и крайне опасный. Плюс ко всему хорошо вооруженный, если исходить из того, что мы видим. Вот, например, у него на спине какой-то образец штурмового бластера. Такой и бот подбить в состоянии. А если он еще и псион, то в зависимости от его уровня развития может и вас под контроль взять на большом расстоянии», — продолжил я озвучивать свои выводы. «Что вы предлагаете, Борислав Сергеевич?» — задал вопрос начальник управления С. «А что тут еще остается? Полечу туда один. Дайте мне бот, ну и от оружия я бы не отказался», — ответил я ему. «Один? Да вы издеваетесь!» То есть группа спецназа не справится, а вы в одиночку? Пожалуйста, еще и бот вам дать!» Взвился офицер и обратился к Лаврентьеву. «Товарищ генерал, я не знаю, откуда он взялся, но передавать совершенно секретную технику непонятно кому недопустимо». «Товарищ полковник!» Резко сменил тон Лаврентьев. «Что-то раньше я за вами подобного поведения не замечал. Во-первых, не ко всей информации вы имеете доступ. А во-вторых, капитан Ветров обладает достаточными компетенциями, поэтому потрудитесь молча выслушать его предложение». «Борислав Сергеевич, отчасти полковник Михайлов прав. Все захваченные у представителей внеземных цивилизаций летательные средства находятся в ведении государства, и предоставить их просто так мы не в состоянии, так можно и под трибунал попасть. Всего несколько таких машин дают колоссальное стратегическое преимущество. Вы должны нас понять. Приглашая вас сюда, я, конечно, надеялся, что вы согласитесь принять участие в экспедиции, но в составе команды», — уже более мягко продолжил глава управления. «Хорошо. Я вас понял, товарищ генерал. Пусть будет команда», — согласился я. «Ваш пилот и 4 бойца больше туда не влезет. В случае успеха нам еще и пленника надо с собой привести, если, конечно, получится взять его живым. Но они будут полностью в моем подчинении и должны быть в состоянии выполнить любой приказ, который я отдам. Сколько нужно времени на подготовку операции?» «Группа уже собрана и ожидает отмашки». «Ну что ж, тогда давайте посмотрим, что у нас имеется в закромах, потому что у меня с оружием полный голяк. Времени с момента инцидента прошло достаточно много, поэтому действовать надо быстро», — предложил я. Лаврентьев ненадолго задумался, а затем поднялся со своего места и, обратившись ко всем присутствующим, заявил: «Совещание окончено. Предлагаю переместиться в БИП. Все свободны. А вас, товарищ капитан, я попрошу остаться». Надо отдать должное. Большая часть присутствующих на брифинге восприняла все произошедшее серьезно. Чувствовалось, что сюда подбирали хорошо подготовленных и целеустремленных профессионалов, да и, судя по всему, основное обсуждение к моменту моего прибытия было уже закончено. И, скорее всего, все детали операции успели проработать раньше. Я добавил лишь свой небольшой штрих. Оставшись наедине с генералом, я поинтересовался: «Надеюсь, я тут не слишком перегнул палку, а то этот полковник что-то сильно возбудился». «Не обращайте внимания, Бор. Он отвечает за всю технику, но, видимо, вы немного задели его честолюбие, он очень гордится своими пилотами. Впрочем, я хотел поговорить с вами о другом. Противник действительно серьезный?» «Думаю, да. Не стал я ничего скрывать. Если возникнет ситуация, когда вы решите, что лучше не рисковать, так и сделайте. Попытайтесь уничтожить его с расстояния», — посоветовал Алексей Николаевич. «Война план покажет, товарищ генерал». «Добро, Бор. Пойдемте, подберем вам оружие и экипировку». Через 5 минут я оказался несколькими этажами ниже, на складе, где, судя по всему, хранилось все, что нашим спецслужбам удалось найти и конфисковать. И было здесь, я вам скажу, немало. Отвечал за все это богатство достаточно молодой, по моим меркам, парень, одетый в белый халат. При виде Лаврентьева он вытянулся в струнку и поприветствовал: «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Савелий, нам нужно подобрать оружие для капитана Ветрова». «Какое именно оружие вас интересует?» «А это пусть лучше он сам тебе скажет». Технический специалист кинул на меня вопросительный взгляд. «Давайте посмотрим, что у вас есть, и на месте решим». Парень кивнул, и мы проследовали за ним к одному из хранилищ. К моему приятному удивлению, к мерам безопасности здесь подошли очень серьезно, но, видимо, уровень допуска у этого паренька имелся соответствующий. Дверь, способная выдержать попадание артиллерийского заряда, открылась, и я попал в пещеру Али-Бабы. Некоторые модели, представленные здесь и находящиеся каждый в своем стеллаже, были мне незнакомы, но, тем не менее, я достаточно быстро выбрал универсальный штурмовой комплекс «Модус-100», прихватил небольшой пехотный бластер и, побродив, еще немного указал на несколько плазменных гранат и одну электромагнитную. «Товарищ генерал, этот образец у нас в единственном экземпляре. Вы уверены, что хотите предоставить его?» Немного расстроился паренек. «Уверен, Савелий. Выдайте все, что потребовал товарищ капитан». Получив все, что мне приглянулось, и добавив к этому списку еще пару сменных батарей для комплекса, я услышал, как паренек поинтересовался. «А разве вам не нужен скафандр?» «У меня свой», — отмахнулся я и начал расстегивать камуфляж. Парень в белом халате сразу же заинтересовался моим комбинезоном. Стала понятна его страсть ко всем инопланетным штуковинам. «Откуда это у вас? Раньше я ничего подобного не видел». «Места знать надо». Не стал вдаваться я в подробности и, протянув ему снятую форму, дал команду на активацию своей гражданской брони. С лица этого паренька можно было писать картину «Не ждали». Прошло всего несколько секунд, и я оказался облаченным в элегантный, но все-таки достаточно внушительно выглядящий скаф. А затем небрежным движением закрепил оружие в универсальных креплениях и открыл шлем. «А вы полны сюрпризов, Бор», — усмехнулся Алексей Николаевич. «Куда деваться? Хочешь жить, умей вертеться. Ну что, я готов. Пойдемте знакомиться с командой». Поднявшись в подземный ангар, где хранилась техника, мы с генералом подошли к другому боту, возле которого уже толпилось человек 15. Бойцов спецназа отличить не составило труда. Они были одеты в самые натуральные штурмовые скафандры и выглядели очень внушительно. Судя по всему, все ждали только меня и руководителя всей этой организации. Завидев Лаврентьева, тот самый полковник Михайлов рявкнул: «Смирно!» И следующей командой построил личный состав для осмотра. «Вольно. Товарищ полковник, не надо этой строевщины. Итак, товарищи офицеры», — обратился он к бойцам, «я хочу представить вам человека, который в этой миссии будет вами командовать. Капитан Ветров, все его приказы должны выполняться неукоснительно. Это всем понятно?» «Так точно, товарищ генерал!» Гаркнули бойцы, но по их лицам я сразу же понял, что данное известие их не особо обрадовало. Хотя, скорее всего, им уже сообщили об этом. «Командуйте, товарищ капитан», — обратился Лаврентьев теперь ко мне и отошел на несколько шагов назад. «Поконим, ребята. Знакомиться будем в дороге». Негромко отдал я свой первый приказ, и бойцы дисциплинированно начали погрузку. «Борислав Сергеевич», — услышал я позади себя голос. «Да, товарищ генерал». «Насколько я помню наши прошлые встречи, у вас при себе было еще кое-что. Я взял на себя смелость сделать вам небольшой подарок». Лаврентьев под моим заинтересованным взглядом подал знак рукой, и один из присутствующих вышел вперед, неся перед собой небольшой продолговатый деревянный футляр, который мне генерал и протянул. Откинув лакированную крышку, я прямо физически ощутил, как физиономия самопроизвольно растянулась в довольной улыбке. Внутри находилась моя слабость. Руки сами собой вытащили из углубления, устланного мягким черным бархатом, изящной вакидзаси. Зажав мешающий мне футляр между ног, я осторожно выщелкнул лезвие из ножен. «Ух ты ж мой хороший!» Шепотом пропел я, наблюдая, как на свет появляется лезвие клинка. «Это где же вы такую красоту достали?» «А вот этого тебе лучше не знать», — усмехнулся Лаврентьев. «Какой-то известный японский мастер из 17 века, между прочим». «Ну, Алексей Николаевич, вот за это спасибо. Шикарная штука». Вернув Нагинату в ножны, я призадумался, но тут послышался голос Фила. «Преобразовать универсальное крепление под данный тип оружия?» «Давай», — мысленно согласился я и пристроил это произведение искусства за своим правым плечом. Всего 5 секунд, и они оказались надежно зафиксированы у меня на спине. Я подвигал плечами. Движение ничего не сковывает. Вот и чудесно. Настроение сразу скакнуло вверх. «Ну вот, теперь я точно полностью готов. Да и такой подарок придется отрабатывать», — пошутил я и, козырнув, вступил на аппарель. Весь личный состав группы, в которую я был назначен командиром, к этому моменту уже оказался на своих местах. Они даже успели пристегнуться. Предварительно достав из креплений на спине штурмовой комплекс, я плюхнулся в кресло и обратился ко всем присутствующим. «Ну что, ребята, давайте знакомиться. Я Винт, Ко мне обращаться только так. Теперь вы давайте по порядку. Курок. Первым представился здоровяк, которого я сразу определил как лидера этой банды. Санчо. Литол. Банч. Да уж, позывные у вас, ребятки. Даже стесняюсь спросить, откуда они взялись. Ну да ладно, в свою тактическую схему я вас уже включил. К сожалению, у вас нет технической возможности объединения в одно звено, значит, будем действовать в голосовом режиме. Насколько хорошо вы освоились со скафандрами? В полном объеме, прогудел Литол. Интересно, как вы это смогли сделать без нейросети? Ну да ладно, суть задачи вам уже наверняка довели, но действовать мы будем несколько иначе. Пилот, тебя-то как звать? Птаха, товарищ Винт. Так вот, Птаха, координаты высадки китайцев у тебя есть? Так точно. Будем на месте минут через 10. Видимо, в этот момент бот вышел за пределы атмосферы, потому что я ощутил слегка подкативший к горлу ком. «Птаха, в рот тебе ноги! Включи генератор гравитации!» — потребовал я. «Какой еще генератор?» — удивился пилот. Горестно вздохнув, я пробурчал. «Ну, как с вами работать?» Затем оттолкнулся и влетел в кабину, бегло осмотрел приборную панель, на которую наши дельцы уже успели навертеть своих шильдиков. Причем имелись они только на трети сенсорных всевозможных переключателей. Безошибочно определив тот, который был мне нужен, я указал на него парню и сказал: «Вот на эту кнопочку нажми». И пока он к ней тянулся, постарался принять вертикальное положение. «Держитесь, ребятки, может быть неприятно!» — крикнул я в салон и тут же ощутил плавное нарастание собственной массы. «Ну что, запомнил?» — поинтересовался я у Птахи. «Так точно. Вот эта штука, просто фантастика, а мы без нее постоянно летали». Видимо, на Земле не смогли определить, что это такое из-за наличия собственной гравитации, так что учись, студент, пока я живой. Близко к точке высадки не приближаться. Зависнешь километрах в 10, понял? Так точно, товарищ Винт. Давай без товарищей. Отмахнулся я и вновь вернулся к своей ударной группе. «В общем так, мужики, вперед пойду я один. Вы находитесь со мной на связи, в случае чего окажете поддержку». «То есть как это один, Винт? Так не пойдет!» Запротестовал Курок, который, судя по всему, являлся штатным командиром группы. «Мужики, вы когда-нибудь попадали в серьезные замесы в космосе? Вы хоть понимаете, что любой боец начального уровня, но с нейросетью и парочкой захудалых имплантов, разделает вас под орех в течение 10 секунд?» Поинтересовался я, оглядывая насупившихся бойцов. «Винт, я не знаю, кто ты такой, но тут собрались лучшие из лучших. Мои ребята кридов переловили больше, чем ты в своей жизни видел». «Вот пусть эти лучшие из лучших останутся в живых», — оборвал я его монолог. «Там псион, понимаешь? Это такой чувак, который людям может мозги промывать по щелчку пальцев. И вот чтобы твои собственные товарищи друг друга не перестреляли, я и приказал вам находиться во втором эшелоне. Надеюсь, тебе такая штука, как боевой приказ, знакома?» «Знакома», — процедил сквозь зубы Курок. «Приказ понял». «Ну вот и славно. Я высаживаюсь на высоте пары километров от объекта, а вы в это время занимаете точку, примерно там, где мы скоро остановимся. Ближе 5 километров находиться не советую. Мало ли что, уровень возможностей этого разумного неизвестен, так что лучше перебдеть. Плохо, конечно, что у нас не штурмовик, а пассажирский бот. Нам бы какое-нибудь оружие помощнее не помешало». «Вообще-то бот вооружен специально разработанными ракетами «Космос-космос», — вставил Птаха, видимо, слушавший наш разговор. «Вот даже как!» — удивился я. «И где же вы их взяли?» «Да уже пару месяцев как установили», — сообщил пилот. «Учебные стрельбы мы уже проводили, все работает как надо. Допуск у меня, если что, имеется. Жахнуть смогу». В чем, а в гонке вооружений нашему люду нет равных. Многозначительно похвалил я свою страну. «Короче, слушаем дальше. Если этот пришелец не один, и я не смогу вывести, то даю вам отмашку, и вы вступаете в бой. Жалеть их в таком случае не стоит. Цельтесь в слабо защищенные места скафандров. Практически на любом это паховая область, шейный отдел, подмышечные впадины. Также можно повредить конечности. Грудь, как правило, хорошо защищена, туда стрелять смысла нет, как и в шлем. хотя зависит от того, какой класс брони находится на противнике. Это мы уже смогли выяснить на практике, Винт. С усмешкой самоуверенно заявил Курок. Курок, потерпи меня в течение этой вылазки. Я вообще-то ваши тушки пытаюсь сберечь. Хотя было бы проще отправить вас в первую волну в качестве разведки, так что давай не будем мериться приборами. Я понял, Винт. Извини, сам должен понимать, это мои ребята. Но мы тут вообще-то общее дело делаем, братское сердце. До точки 30 секунд, доложил пилот. Ну вот и все, мужики. Герметизация и за работу. Группа спецназовцев закрыла забрала шлемов. Я, в свою очередь, поступил точно так же и переместился в рубку, чтобы иметь возможность изучить предполагаемое поле боя. На всякий случай создал у себя в разуме заготовку в виде ментального лабиринта. Если этот псион надумает атаковать, пусть сначала попытается с ним справиться. Заняв указанное место, пилот подсветил на экране область, в которую приземлился китайский бот. Оптика приблизила эту зону, и мы смогли рассмотреть ее более детально. Три трупа и не подающий признаков жизни корабль. Значит, все-таки кто-то здесь был. По-быстрому оценив окружающее пространство и оказав небольшую помощь пилоту в управлении радаром, я не обнаружил нигде никаких других действующих летательных аппаратов, после чего дал команду на сближение. На всякий случай я периодически активировал сферу поиска, насколько мне позволяла собственная сенсорная чувствительность. Само собой, до объекта, появившегося благодаря моим героическим стараниям, я пока не доставал, поэтому попросил снизиться до 2 километров, и как только пилот доложил о готовности, приказал открыть аппарель, попутно отругав птаху за то, что он зря потратил воздух, не закачав его обратно перед разгерметизацией. Сделав себе зарубки в памяти, что надо бы все-таки помочь ребятам с техникой, еще раз проинструктировал бойцов и вышел в открытый космос. Аппарель тут же вернулась в прежнее положение, и бот, достаточно лихо крутнувшись практически на месте, отлетел подальше. Ну а я, задействовав все доступные на данный момент возможности, запустил миниатюрные маневровые двигатели, расположенные на внешней поверхности скафандра, и устремился вниз, каждые 3 секунды активируя сферу поиска. Из-за внушительных размеров гравитации у того, что осталось от кораблей, вторгшихся в Солнечную систему, имелась, но была значительно ниже, чем даже на Луне. Поэтому особых усилий для того, чтобы компенсировать скорость падения, не потребовалось. К тому же Фил, связав скафандр и нейросеть вместе с ментомодулями в единый кластер, достаточно легко и непринужденно осуществлял помощь в управлении. Как только массивный кусок искореженного металла оказался в зоне доступа, я сразу же занялся поиском живых организмов. Но, к сожалению, смог определить только наличие мертвых биологических останков. Так и приземлился, ничего не почувствовав, неподалеку от бота, принадлежавшего китайцам. Еще раз просканировал округу. Странно. Вообще ничего. Если и был тут кто-то, то наверняка давно уже смылся. Ищи его теперь по всей звездной системе. Без серьезных кораблей сделать это просто нереально, а спрятаться у нас тут есть где. Несколько раз стукнул ногой по металлической поверхности, а затем прыгнул, оценивая уровень гравитации. Прыжок выдался внушительным. Интеллектуальная система скафандра произвела предварительные расчеты и выдала результат в 32% от стандартного уровня. Совсем немного. Осторожно приблизился к месту гибели китайского экипажа и, медленно перевернув, осмотрел тела. На всякий случай просветил их сферой поиска и убедился в том, что моя догадка была верна. Этих людей убил точно псион. Головной мозг погибших оказался сильно поврежден. Буквально раздавлен внутри черепной коробки. А это уже говорило о серьезной подготовке того, кто смог такое совершить. К тому же в руках у бедолаг оружия не имелось, оно находилось за спиной. Да и кое-какой режущий инструмент, валяющийся рядом, дает понять, что они тут просто собирались отколупать интересующие их детали. Ну да, вот тут и Митр пытались срезать. Почему же он тогда на них напал, и кто это мог быть? Столько вопросов, и все без ответов. Внезапно внутри черепной коробки повеяло холодом. Так всегда бывало, когда я ощущал опасность. Игнорировать подобный сигнал не стоило. Я хищно осмотрелся по сторонам, несколько раз подряд запустив сферу поиска, не обнаружившую ничего, однако ощущение надвигающейся беды только усиливалось. Ствол штурмового комплекса еще с момента приземления находился у меня в руках. Я внимательно водил им из стороны в сторону в попытке определить, где же спрятался тот, чье присутствие я вдруг явственно ощутил. Однако ни в одном из диапазонов, доступных не только скафандру, но и мне лично, обнаружить ничего не удалось. «Да кто же ты такой?» — прошептал я, а в следующую секунду почувствовал легкое головокружение. Похоже, началось. «Регистрирую пси-атаку второго уровня», — послышался голос Фила, и я инстинктивно попытался закрыться, но головокружение только усиливалось. «Бор, сила ментального воздействия растет». «Да слышал я! Понять не могу, откуда бьет!» Прорычал я в ответ, а в следующее мгновение явственно почувствовал ментальный приказ. «Подчинение!» И мое тело оказалось сковано. Причем, судя по всему, это была атака уже другого рода. Прямой телекинез, и перебороть его оказалось не так и просто. Неведомый псион не стал непосредственно влезать в мой мозг, хотя это было обычной практикой. И, следовательно, он не попался в расставленную на него ловушку. В нее попался я, явно недооценив силы противника. А мощь его оказалась велика. Нечто подобное я встречал разве что во время виртуальных тренировок, да и то вряд ли, хотя нет, было. Тот древний ящер. Но он точно мертв, я ведь его тогда прикончил. Пока размышлял, я на автомате пытался применить разнообразные техники противодействия. Попробовал перехватить нить, по которой передавался ментальный приказ, и отследить направление, но почему-то не успевал, она постоянно прерывалась и возникала вновь, настойчиво клюя меня в мозг. «Подчинись! Подчинись!» «Фил, давай варианты, что-то я не вывожу!» Попросил я помощи у своего виртуального друга. «Борта не дождался полноценной интеграции ментомодулей и вступил в противодействие с серьезным противником. Предлагаю массированный удар по площадям». «Это сожжет мой резерв, и он возьмет меня тепленьким. Попробуем кое-что другое». Я сформировал несколько ментальных щупалец и закрутил их вокруг своей оси в надежде, что нападавший окажется на их пути, и я смогу зацепиться. К моему удивлению, это сработало. В, казалось бы, пустом месте я ощутил сопротивление и сразу же сконцентрировал все силы на этом участке, попытавшись поразить своими незримыми конечностями того, кто скрывался в невидимости, но не тут-то было. Прямо под моими щупальцами образовался кокон разнонаправленного пси-щита такой плотности, пробить которую я оказался не в силах, хотя, конечно же, попытался. А вслед за этим внутри возникшей энергетической сферы проявилась фигура, запомнившаяся по видеозаписи. «Регистрирую входящий сигнал. Подключить?» «Подключай». Разрешил я и тут же услышал характерный рыкающий говор. «А ты и забавный. Достаточно силен, но явно не хватает опыта». «Ты кто такой? И откуда тут взялся?» «Ответишь на мои вопросы и умрешь быстро». Проигнорировал мой вопрос противник. «Не старайся, разум ты защитил хорошо, но в сырой силе ты слаб. Рано или поздно ты иссякнешь, и я получу то, что мне нужно». «Ну и что же ты хочешь знать?» «Я хочу знать, кто создал это». «С какой целью?» Поинтересовался я, стараясь заболтать его и не понимая, почему я вдруг оказался не в силах противодействовать этому щегольски одетому уроду. Хотя, скорее всего, действительно, из-за кратного падения возможностей пси-источника я просто оказался слабее. «Регистрирую ментальную атаку третьего уровня». Вновь донесся голос Фила, и я почувствовал, что начинаю терять связь с реальностью. «Подчиняйся!» Набатом прогудело в голове, и я попытался соскочить в спасительный ментальный лабиринт, чтобы увлечь противника за собой, но он не повелся на эту уловку. «Подчиняйся!» Эхом отдавалось от стен ловушки, и я снова выбрался на поверхность собственного расползающегося, словно долбанная марсианская слизь, сознания. Раз за разом я осуществлял тщетные попытки хоть что-нибудь предпринять. Пробовал применить различные техники, но вновь и вновь как будто натыкался на каменную стену чужой воли. «Да кто же ты такой?» Прорычал я, и в этот раз враг удостоил меня ответом. «Я Гегемон». «Какой еще нахер Гегемон? Я его прикончил!» Вырвалось у меня, и в ту же секунду мое тело поднялось над поверхностью сферы и подтянулось поближе к существу в скафандре. «Ты жалкая обезьяна. Ты не можешь справиться со мной даже сейчас, когда я слаб. «Нет, здесь поработал кто-то посильнее. Хотя, с другой стороны, зачем мне вообще эта информация? Наверняка эти убогие создания прислали в твоем лице лучшее, что у них есть. Вы меня не впечатлили. Такое отношение сродни оскорблению. Я даже убивать тебя и поглощать твою силу не стану. Вместо этого я преподнесу тебе дар». «Какой еще дар?» «Не понял я». Существо в скафандре опустило руку, достало какую-то вещицу из кармана на поясе, раскрыло ладонь и показало мне гладкий стальной шар. «Посмотри на него. Не правда ли он прекрасен? Он у меня остался только один». Пока этот урод разглагольствовал, я не прекращал попыток пробиться сквозь его защиту, но, судя по всему, его это только смешило. «Ты когда-нибудь видел нечто более прекрасное?» «Только такой идиот, как ты, может восхищаться железным шариком!» — выпалил я, пытаясь собрать мысли в пучок. «А вот тут ты не прав. Это звездный разрушитель. Одно из самых смертоносных орудий древних. И теперь я уничтожу ферму окончательно, а ты будешь смотреть, пока не аннигилируешь вместе со всем, что есть в этой паршивой системе». «Да ты, похоже, кретин. Эта звездная система закрыта, ты не сможешь отсюда выбраться. И червоточину я тоже, кстати, закрыл». Существо, представившееся гегемоном, расхохоталось. «Если ты хотел меня напугать, то у тебя не вышло». Второй рукой он аккуратно подхватил шар пальцами, нажал на две одному ему ведомые точки, затем слегка сдавил, после чего я всем своим существом ощутил дикую мощь, скрытую до времени в этом небольшом предмете. Вот тут мне действительно стало страшно. Шар выскочил из руки гуманоида и начал плавно подниматься вверх. «Примите же дар гегемона! Наслаждайтесь последними секундами жизни, Хомо! Спастись от этого невозможно!» Противник, оказавшийся мне не по зубам, вновь запустил руку в футляр на поясе и извлек оттуда небольшой овальный предмет. Ловко прикрепил это устройство у себя на груди и хлопнул по нему ладонью. Неестественно яркий режущий свет ударил по моим глазам, и я рухнул на поверхность сферы. Попытался проморгаться, и когда наконец-то мне это удалось, передо мной уже никого не было. Я инстинктивно поднял голову вверх и всеми фибрами своей души ощутил зарождение чудовища. Схожее ощущение мне доводилось испытывать, когда позади меня, драпающего без оглядки, коллапсировала галактика, за которой я должен был приглядывать.